День седьмой. Просыпаюсь от странного сна. В нем мы с Кайо жили внутри собственного мюзикла, голосили одну песню за другой. И все это по неизвестной науке причине в костюмах могучих рейнджеров. Песни были о какой-то ерунде, вроде завтрака. Во сне текст песен казался потрясающим, а наяву обернулся полной катастрофой. Горячие булочки и молока, лед, вот чем моя душа живет. Нет, ну вы видите. Просыпаюсь я с той же глупой улыбкой на лице, что, похоже, всю ночь не сходила с моего лица. Если Кайо ее видел, надеюсь, счел забавной, а не маньячной. Мне хочется рассказать ему сон, даже спеть ту песню, но в горле образуется ком. Ночью одеяло, которое я повесил на окно, свалилось, и спальня залита светом. Пылинки танцуют в солнечных лучах и на несколько секунд зачаровывают меня. Занятно, пыль всегда нас окружает, но замечаем мы ее лишь при ярком свете. Со мной примерно так же, только с точностью да наоборот. В смысле, я показываюсь только в темноте. Ну и незаметно проскочить у меня, в принципе, не получается. Ладно, это была самая идиотская метафора в мире. Давайте уже дальше, хорошо? Я оглядываю комнату. Кайо уже проснулся и увлеченно читает «Две башни», однако мое шевеление подмечает. Не отрывая глаз от книги, сосед произносит первые за день слова. «Доброе утро, Липе!» «Доброе утро, Кайо!» Лишь теперь я понимаю, насколько сложно подобрать прозвище к его имени. «Ну вот, я снова не знаю, что сказать. Хочется завернуться в одеяло и сделать вид, будто меня тут нет». Буквально слышу голос Оливии, что в тысячный раз твердит: «На этой неделе мое задание — поговорить с этим парнем». Я перебираю потенциально интересные темы. Как спалось, как тебе книга? Мне кажется или правда прохладно? Но так ни одну и не озвучиваю. Я устал, что не могу завязать беседу, в то время как тысячи слов застревают у меня в горле. Устал быть пылинкой, что никем не замеченная танцует в воздухе. Ладно, ладно, больше никаких пыльных метафор, обещаю. И я решаю нарушить молчание, сказав правду. Ведь те, кто говорит правду, тем самым открывают путь для чего-то хорошего в своей жизни. Кажется, мама так однажды сказала. Или Дамблдор. Иногда мой психотерапевт дает мне упражнения. Ну, знаешь, такие задачи, которые надо выполнить между сеансами. И да, ты на такое не подписывался, но сюрприз. На этой неделе мое упражнение — говорить с тобой при свете дня. Нормально. Без одеяла на окне. И не то чтобы я тут умоляю: «Кайо, Бога ради, пожалуйста, поговори со мной». Тяну я забавным голосом, и сосед начинает смеяться. «Но вообще-то так и есть», — добавляю я и старательно пялюсь в потолок в надежде, что Кайо не сочтет мою речь глупой. А то лично я ее именно так и воспринимаю. «Круто. А она каждый раз придумывает тебе задание? А награду потом дает?» Искренне интересуется сосед. «Нет, не дает», — отвечаю я. «Надо же, а я как-то об этом даже не задумывался. Надо предложить Оливии на следующем сеансе. Но если ты мне поможешь, обещаю тебе награду». «Горячий страстный поцелуй, например», — говорю про себя. «Ладно, помогу. Что надо делать?» Кайо закрывает книгу и садится на своей кровати, чтобы лучше меня видеть. От его внимания мне неловко. «Не знаю. Разговор должен быть уместным. И длится минимум 10 минут. Или сколько там обычно длится нормальная беседа. А еще должен проходить днем. При свете. Таковы правила», — перечисляю я, по-прежнему глядя в потолок. «Если увижу Кайо в пижаме, мне конец». «Хорошо, начинай». Я тушуюсь и не могу мыслить внятно. Поэтому ляпаю первое, что приходит на ум. «Я думал о тебе». Кайо давится смешком. Не сразу, но до меня доходит, насколько двусмысленно прозвучала фраза. Я пускаюсь в объяснение, стараясь не слишком нервничать. Рассказываю Кайо свой сон о мюзикле, песне про завтрак и костюмах могучих рейнджеров. От последнего он хохочет в голос. «Кем из рейнджеров ты бы хотел стать?» — спрашивает Кайо, в корне меняя тему. И я рад, потому что понятия не имею, как продолжить разговор после того, как описал этот странный сон. Я никогда особо об этом не задумывался, признаюсь я. Но точно не красным. Красный всегда такой скучный. Я бы, конечно, был розовым рейнджером, заявляет он, поставив правую ногу на носок на левом колене. До этого момента я и представить себе не мог, что люди реально способны так сделать. Тогда я был бы желтым. Говорю я, потому что желтый — мой любимый цвет. И потому что не знаю, что еще сказать. И мы были бы лучшими друзьями. Кайо смеется и принимает другую заковыристую позу. Я смеюсь, но чувствую себя так, будто меня разом окатили 20 ведрами холодной воды. Вся эта беседа о розовом и желтом рейнджерах — лишнее напоминание, что ничего, кроме дружбы, мне с Кайо не светит. 10 минут, говорит он и щелкает пальцами, проверяя телефон. «А?» — непонимающе переспрашиваю я. «Прошло 10 минут. На самом деле даже 12. «Поздравляю, мистер Филиппе, вы только что выполнили задание», — объявляет Кайо, видимо, пытаясь спародировать голос Оливии. И мгновенно становится ясно, что сосед в жизни не был ни на одном сеансе, раздумает, будто психолог зовет своего пациента мистер. «Похоже, что так», — подтверждаю я, решив пока не поправлять Кайо. «Только не надо снова замолкать. Можно болтать и дальше». «Да-да, конечно, можно. Мы можем долго так говорить, целый день, если хочешь, конечно. Если не скучно провести целый день за болтовней со мной», — бормочу я, теряясь в собственных бессмысленных словах. «У меня есть идея», — он начинает писать кому-то в своем телефоне. «Я разговаривал с Бекки, и она хочет с тобой познакомиться. Хочешь погулять сегодня?» «Не знаю», — говорю я, потому что в самом деле не знаю. А еще у меня в голове не укладывается, что Бекки хочет со мной встретиться. Никто никогда не хотел встречаться со мной по собственному желанию. Обычно я всего лишь последствия в жизни людей. Но не выбор. Никогда. «Пожалуйста, давай. Я помог тебе с 10-минутным разговором, и ты должен мне награду». Кайо наносит удар ниже пояса, корчит мордочку брошенного щенка, и я говорю «да». Кто способен отказать щенячьей гримаске Кайо? Когда я соглашаюсь погулять с ним и Бекки, Кайо вскакивает, чтобы принять душ. «Спасибо. У вас отличная квартира и все такое, но я не могу сидеть здесь взаперти сутки напролет», — говорит он со смехом и выходит из комнаты. Я глубоко вздыхаю и, как обычно, начинаю составлять мысленный список всего, что сегодня может пойти не так. Я сообщаю маме, что мы с Кайо идем обедать в супермаркет, и она принимается прыгать от радости. Нет, правда, мама буквально подпрыгивает. «Мне сегодня нужно закончить 2 картины, и требуется тишина в доме. Не торопитесь, повеселитесь, мальчики», — говорит она, протягивая мне свою кредитку и целуя в лоб. А потом целует в лоб Кайо, что довольно забавно. Похоже, мама действительно воспринимает его как второго сына. Сегодня холодно, и я люблю холодные дни. На мне черный свитер с карманами спереди. И это здорово, потому что, едва попав в лифт, мы с Кайо одновременно пытаемся нажать кнопку вестибюля. Он успевает первым. Наши руки сталкиваются, и я по ошибке нажимаю кнопку 2-го этажа. Понятия не имею, чего я такой неловкий. Я быстро запихиваю руки в карманы, и Кайо смеется, потому что в процессе мой локоть ударяет по кнопке 1-го этажа. Я смущенно хихикаю и чувствую, как мое лицо краснеет. Мы вдвоем молча отправляемся в эту бесконечную поездку на лифте, останавливаясь на каждом этаже по пути вниз. Встреча с Бекки назначена в торговом центре, который, как и все в этом городе, находится за углом от того места, где я живу. Одно из преимуществ жизни в маленьком городке. Все рядом, поэтому можно очень быстро добраться куда угодно. Если честно, это, может, единственное преимущество жизни в маленьком городке. Прогулка длится всего несколько минут, но я не хочу, чтобы их заполняла неловкая тишина. Я полон решимости изгнать тягостное молчание из своей дружбы с Кайо. И спрашиваю, как они с Бекки познакомились. Скорее, чтобы заполнить паузу, чем из чистого любопытства. Но все меняется, как только я вижу, насколько светлеет лицо Кайо при упоминании подруги. Теперь я хочу услышать все, что он готов поведать. Мы ходим в одну школу с 5 класса, но она на год старше, поэтому мы никогда не учились в одном классе. Однажды Бекки защитила меня от парней постарше, что измывались надо мной на переменах, и с тех пор мы с ней дружим. Я невольно задаюсь вопросом, не издеваются ли над Каю в школе до сих пор? Почему вообще его дразнили? И как он справился? Я хочу расспросить его обо всем этом, но боюсь прерывать историю. Голос Каю звучит более взволнованно, чем раньше. Когда я был в 8 классе, а Бекки в 9, она велела мне встретиться с ней после уроков где-нибудь вдали от школы, потому что ей нужно было сказать мне кое-что серьезное. Я так испугался, понимаешь? Боялся, вдруг она признается мне в любви и попросит поцеловать. Тогда я уже был уверен, что гей, и в то же время не хотел причинять ей боль. После школы мы вместе пошли в парк в центре города и сели на уединенную скамейку. Бекки не знала, с чего начать, и я начал беспокоиться. Кайо — отличный рассказчик, потому что сейчас я тоже чувствую беспокойство. Тогда я вытащил из рюкзака свой блокнот и предложил ей написать то, что она хотела сказать, вдруг так будет проще. Бекки выхватила у меня блокнот, вытащила ручку из своей сумки и принялась строчить. Трижды черкала и переписывала, пока не успокоилась. Затем вырвала крошечный листок бумаги, сложила его пополам, сунула мне и повернулась спиной. Я открыл записку, и там было сказано: «Мне нравятся девушки». Помнится, я тогда едва не закричал. Затем схватил ручку, написал чуть ниже: «Мне нравятся мальчики». И вернул лист подруге через плечо. Она прочитала, облегченно вздохнула, повернулась ко мне и сказала, что всегда знала. Бекки была первым человеком, которому я признался в своей ориентации, и с тех пор мы стали лучшими друзьями. Было легче, когда мы виделись каждый день, но, понимаешь, она старше. Бекки выпустилась в прошлом году, пошла в колледж, начала встречаться с девушкой, и у нее почти нет на меня времени. Кайо очень эмоционально рассказывает всю историю, но я чувствую, как в конце в его голосе проскакивают грустные нотки. На секунду я немного злюсь на Бекки за то, что она из тех людей, которые забывают о своих друзьях, когда заводят отношения. Я бы никогда так не поступил. Наверное, и потому, что отношения мне не светят. Да и дружба тоже, если на то пошло. Но в глубине души я завидую истории Кайо и Бекки. Хотел бы я так. Довериться первому лучшему другу, а не маме. Теперь я еще больше жду встречи с ней. Вру я. Мои руки покрываются холодным потом, когда я знакомлюсь с новыми людьми. У меня урчит живот, и теперь я сожалею, что согласился на авантюру. Думаю, отказываться слишком поздно. Мы оба ждем на условленном месте. У входа в торговый центр у фонтана, который, если посмотреть на него под определенным углом, похож на огромный пенис. И я озираюсь вокруг, чтобы не пялиться на Кайо. Я так старательно разглядываю окрестности, что даже не сразу реагирую, когда сосед обращается ко мне. «Тебе понравится Бекки. Она классная и красивая», — говорит он, не в силах сдержать волнение. «Но не очень пунктуальная», — думаю я минут 15 спустя, когда мы все еще торчим у фонтана. Внезапно Кайо улыбается от уха до уха. И я замечаю это, потому что сдаюсь и все же пялюсь на него. «Вот и она!» Я оглядываюсь через плечо и вижу приближающуюся Бекки. У меня буквально отвисает челюсть. Совсем не так я себе представлял подругу Каю. Я стараюсь быстро закрыть рот, пока никто не заметил, и мысленно осознать, что же вижу. Не буду держать вас в напряжении. Ребекка толстая. За то короткое время, которое требуется ей, чтобы добраться до нас, я успеваю передумать кучу всего. Странно, что наш разум до такой степени привык к одним и тем же отправным точкам. Я мало что знал о Ребекке, но тем не менее в моем представлении она была худой. Я представлял ее худой, потому что иное мне и в голову не приходило. На секунду я чувствую себя придурком, но не успеваю развить мысль. Когда прихожу в себя, Ребекка уже обнимает меня, говорит, как ей приятно со мной познакомиться и как много обо мне рассказывал Кайо. Такой поток информации мне сразу не освоить, поэтому я просто пытаюсь улыбнуться и выглядеть дружелюбно. «Извините, что опоздала, но Кайо меня знает. Я всегда опаздываю, и поэтому даже не представляю, чего он до сих пор приходит вовремя. Но вот я здесь», — говорит Ребекка, поднимая руки, как если бы благодарила публику после выступления. У Бекки темно-коричневая кожа, вьющиеся волосы собраны в хвост на самой макушке, в ушах пара серег со шлемом Дарта Вейдера. На огромной толстовке написано «Стерва, не порть мне настроение», а на облегающих джинсах изображен космос. «Хотел бы я быть такой девушкой». «Я даже поверить не могу, что мы наконец-то встретились», говорит ей Кайо, а затем поворачивается ко мне. «Знаешь, Филиппе, некоторые люди уходят в колледж, начинают встречаться с кем-то и забывают о своих друзьях». «Да, Филиппе», подхватывает Ребекка, опираясь на мое плечо. «Некоторые люди не понимают, как сложно совмещать учебу в колледже, дрянную стажировку и отношения на расстоянии, и что нравоучение мне сейчас вообще ни к чему. Я стою между ними, не зная, серьезный ли это спор, или они просто шутят. Я также не понимаю, почему они используют меня, чтобы разговаривать друг с другом. Поэтому я предпочитаю сказать что-нибудь разумное». «Ага, а я есть хочу». Ребекка смеется и хватает меня за руку, что пугает. Но я не отстраняюсь. Пожалуй, так было бы невежливо. «Ты мне уже нравишься», — говорит Бекки. Кайо улыбается мне, как будто он горд и рад, что я так быстро получил одобрение его подруги. Я тоже горжусь и испытываю облегчение, потому что Кайо улыбнулся мне, и меня не вырвало от волнения. Вместе мы направляемся в ресторанный дворик и останавливаемся в заведении, где подают лучшие гамбургеры, которые можно найти дешевле, чем за $10. Я заказываю чизбургер с двойным беконом. Просто потому что. Кайо — чизбургер с острым майонезом. А Ребекка берет вегетарианский бургер. Когда официантка заканчивает записывать наши заказы и собирается уходить, Кайо просит ее подождать. Он касается моей руки, и я удивлен. Меня за всю мою жизнь не трогали так много, как сегодня. «Филиппе, ты не хочешь взять на двоих немного картошки фри?» — спрашивает Кайо. Я говорю «хочу», не задумываясь. Пока мы ждем заказ, Ребекка рассказывает Кайо обо всем, что произошло в ее жизни за последние несколько месяцев. Насколько я понимаю, они не виделись со времен февральского карнавала. Я внимательно слушаю, играя с соломинкой, чтобы занять руки. До сих пор не могу поверить, что мои отношения с Мелиссой продержались так долго. Мне казалось, она бросит меня уже через 2 недели, признается Ребекка Кайо. «Мелисса — девушка Ребекки», — объясняет мне сосед. «Они познакомились во время карнавала, а всего через 2 дня официально сошлись. Дело в том, что она не здешняя. Мелисса живет в нескольких часах езды отсюда, и первые 3 месяца я переживала, что она в огромном городе, полном красивых людей, а я застряла здесь минимум на 3,5 года», — говорит Ребекка на этот раз мне. «Какая дерьмовая ситуация. Не знаю, что еще сказать». «Но сейчас все намного лучше. Мы иногда ссоримся, потому что я Овен, а она Скорпион. А это худшее сочетание. Но мы стараемся», — заверяет Бекки, и я просто киваю, потому что ничего не знаю о знаках зодиака. «Бекки всегда обожала астрологию», сообщает мне Кайо, а затем обращается к ней с вызовом. «Попробуй угадать, какой знак у Филиппе? Мне нравится, когда ты пытаешься...» Она даже не дает ему договорить. «Очевидно, рыбы». И я смеюсь, потому что Бекки права. «Видишь?» Кайо взволнованно хлопает по столу. «Она всегда угадывает». «Но как?» спрашиваю я. «Только рыбам удалось бы так поладить с Кайо. Рыбы милые. Кайо рак, и тебе понадобится все терпение мира, чтобы его выдержать. Раки наполовину принцессы и наполовину злые ведьмы, если понимаешь, о чем я. Ходи да оглядывайся», — шепчет она, как будто делится секретом. «Эй, я вообще-то здесь», — смеется Кайо, подмигивая мне. Я краснею, ведь совсем не ожидал такой реакции, особенно от Кайо. Приносят заказ, и мы едим вместе. Все очень вкусно. Мы с Кайо по очереди берем картошку фри, поэтому наши руки никогда не касаются друг друга, и очень жаль. Честно говоря, я даже не знаю, как бы себя повел, если бы наши руки столкнулись, но признаю, что надеялся на это. Закончив есть, мы выходим из фудкорта и начинаем бесцельно бродить по пустому торговому центру, глядя в окна все тех же старых магазинов. Кайо и Ребекка идут в канцелярский, и я прошу их подождать меня там, потому что мне нужно в туалет. Я бегу в ближайшую уборную, ныряю в кабинку, достаю телефон, открываю браузер и печатаю. Совпадают ли рыбы и рак? Поиск. Обнаруживаю, что да, и выхожу из туалета с улыбкой на лице. Как вы уже догадались, в четверг днем в торговом центре небольшого городка делать почти нечего. Мы смотрим на витрины, и Ребекка жалуется, что ее стажировка в рекламном агентстве — пытка, а босс — полный засранец. Кайо рассказывает нам истории об учителе, который также преподавал у Ребекки, и они вдвоем обмениваются личными шутками. Я не очень понимаю, о чем они говорят, но большую часть времени улыбаюсь, потому что мне приятно находиться в их компании. Признаюсь, мне нравится слушать, как ребята болтают о школе, потому что мое участие в беседе не требуется. Я могу просто молчать и смотреть, не выглядя странным. На данный момент мое молчание имеет смысл. Мы заходим в универмаг, где проводится распродажа. Ребекка начинает рыскать повсюду и отпускать комментарии вроде «не понимаю, чего эту коллекцию называют плюс сайз, тут же линейка максимум до 46-го». И на этих штанах должно идти предупреждение, что они подходят только людям без ягодиц. Я слушаю ее, но тут мой взгляд замечает отдел, о существовании которого я даже не подозревал. В глубине магазина, за секцией нижнего белья, я вижу табличку с надписью «Мужские пижамы» и иду туда. Я никогда не хожу в магазин за одеждой. Обычно все покупает мама. А теперь представьте мое удивление, когда я обнаружил, что имеется целый отдел, посвященный пижамам, и в нем есть пижамы супергероев. Меня сразу же мучают опасения, потому что каждый раз, когда я нахожу классную одежду, приходится сталкиваться с немедленным разочарованием. Моего размера нет. Но индустрия пижам для супергероев, в отличие от индустрии безделушек для психологов, кажется намного более инклюзивной, и линейка у них огромная. Я ищу комплект с зеленым фонарем и легко его нахожу. Ведь он зеленый. Я небольшой поклонник цветов. Люблю их вокруг, но не на себе. Я держу перед собой пижаму с зеленым фонарем, пытаюсь представить себя в ней и вдруг слышу, как меня зовет Кайо. «Псс, а как насчет этой? Будет похоже на тот рисунок, что ты получил от мальчика в общественном центре», говорит он, протягивая пижаму с Бэтменом. Она вся черная, с желтым символом летучей мыши на груди. И хотя мне не очень нравится Бэтмен, я все равно покупаю комплект. Больше никаких бежевых пижам. Никогда. Мы, наконец, выходим из торгового центра поздно вечером. Ребекке нужно забрать Мелиссу. Та приедет на выходные. И Бекки все тараторит об этом. Я не возражаю. По-моему, мило, что она не в силах наговориться о своей девушке. И мне интересно, как должно быть сложно жить так далеко от человека, которого любишь. Прежде чем мы расстаемся, Ребекка обнимает меня за плечи. Она так много раз касалась меня в течение дня, что я больше не дергаюсь. «Ты мне нравишься. Ты милый. Я хотела бы встретиться снова», — заявляет Бекки, и я улыбаюсь в ответ, потому что она мне тоже нравится. Ребекка милая, и я хочу увидеть ее еще раз. И теперь, глядя на меня и Кайо, она начинает планировать следующий день. «Мелисса очень хочет встретиться с вами. Давайте завтра. Просто позвони мне». «Но...» «Никаких «но», Кайо. Твоей мамы нет в городе, и мы должны извлечь из этого максимум пользы», — говорит она, забавно покачивая бедрами. Кайо соглашается и обнимает ее на прощание. Я машу ей рукой и говорю: «Пока, Ребекка». Она поворачивается, прежде чем уйти, и смотрит на меня в последний раз. «Можешь звать меня Бекки, красавчик?» И я столбенею, потому что никто в жизни не называл меня красавчиком. Конечно, она могла пошутить. А может, Бекки всех так называет? Или действительно считает меня красавчиком, но в платоническом смысле? Я опускаю взгляд и быстро иду, лишь бы Кайо не заметил, что мое лицо краснеет в миллионный раз с тех пор, как мы вышли из дома. По дороге домой мама пишет мне: «Я голодная. и шлет где-то 400 смайликов, связанных с едой, плачущие лица и эмодзи инопланетянина, которого она, вероятно, прицепила по ошибке. Мы с Кайо заходим в китайский ресторан, мамин любимый, и заказываем еду на вынос. Когда мы возвращаемся домой, и мама видит фирменную сумку, то благодарит меня так, будто я как минимум спас мир. Ее волосы собраны в гнездо на макушке, а вся одежда покрыта пятнами краски. Мама бросает последний взгляд на картину, над которой трудится, поле красных цветов, среди которых спрятаны человеческие головы, и бросает кисти в чашку с водой. На сегодня больше никакой работы. Теперь я просто хочу съесть цыпленка в апельсиновом соусе, посмотреть какую-нибудь чушь по телевизору и повеселиться с двумя моими мальчиками, объявляет она, относя еду в гостиную. Я вхожу прямо за ней, пытаясь не заострять внимание на том, что моя мама зовет нас своими двумя мальчиками. Это довольно странно. Кайо корчит мне смешную гримасу. Похоже, думает о том же. Мы втроем втискиваемся на диван. Каждый держит свой маленький контейнер с едой. Смотрим три эпизода «Холостячки». До ужаса плохого реалити-шоу, где одинокая женщина вынуждена торчать в доме с примерно 20 версиями одного и того же парня и в конце концов выбрать одного из них. Все кандидаты в основном белые, потрепанные и какие-то придурки. Но мы с мамой любим это шоу за то, насколько оно нелепо. Когда мы заканчиваем телемарафон, мама слегка хлопает меня по ноге и спрашивает с искренней улыбкой. «Ну как, хочешь узнать, что сегодня скажет нам бабушка?» Кайо определенно озадачен. «Не мудрено, ведь он знает, что моя бабушка умерла». Мама замечает смущение гостя и принимается объяснять. «Когда моей матери не стало, мы с Филиппе искали способы сохранить о ней память. Однажды сын вытянул из печенья предсказание, и там оказалась фраза, которую всегда любила повторять мама. С тех пор мы вроде как верим, что она общается с нами через печенье с предсказаниями». «Странновато, знаю. Но этот ритуал настолько вошел в обиход нашей семьи, что мне и в голову не пришло задуматься, не примет ли нас Кайо за сумасшедших. Смотрю на маму, ее глаза полны слез». Кайо с улыбкой слушает историю и гладит маму по плечу. «И что же было в том первом предсказании?» — спрашивает он меня. «Весь мир в твоих руках», — отвечаю я прочувствованно, как и всегда, когда вспоминаю бабушку Терезу. Мы втроем замолкаем на несколько секунд, затем мама встает, берет с кофейного столика три печенья с предсказаниями и раздает их нам. «Пора посмотреть, что нам поведает бабушка Тереза. Давайте по очереди. Кайо первый, так как он гость». Сосед открывает печенье, вынимает листок и читает предсказание. «Судьба может быть щитом или мечом. Тебе решать». Мы начинаем смеяться, потому что фраза — полная бессмыслица. «Иногда бабушка слишком наводит тумана», — говорит мама. Затем открывает печенье, достает листок и читает. «Птице не нужна причина, чтобы спеть. Ей нужна лишь сама песня». Мы втроем ахаем. Красивая фраза попалась. Затем Кайо с мамой выжидательно поворачиваются ко мне. Для меня это всегда важный момент, хотя я знаю, что по большей части предсказания выглядят так, будто их скопировали с безвкусной страницы в соцсетях. Я открываю печенье, смотрю на листок бумаги, глубоко вздыхаю и читаю вслух. «Могут случиться удивительные вещи, если вы просто начнете говорить». С трудом сглатываю. Если бабушка действительно общается со мной через печенье с предсказанием, не могла бы она, по крайней мере, выражаться не столь прямолинейно? Когда, наконец, пора спать, я с нетерпением жду возможности надеть новую пижаму. Нет, серьезно. Не могу припомнить, когда в последний раз так волновался из-за новой одежды. Я принимаю душ, надеваю пижаму и смотрю в зеркало. К сожалению, это не случай Энн Хэтэуэй в «Как стать принцессой», где она всю жизнь чувствовала себя неловкой и некрасивой, а потом внезапно обнаружила, что все время была красавицей. Мне для такого нужно гораздо больше, чем просто новая пижама. Но когда я вижу свое отражение, и пусть в нем все тот же я в костюме Бэтмена, оно мне нравится больше. Да, я не красавец, но так правда лучше. Я выхожу из ванной, и, вернувшись в свою комнату, обнаруживаю, что Кайо сидит на своем матрасе и выглядит так, будто только что с кем-то поссорился. Красный от гнева, он хмуро смотрит в телефон и, кажется, даже слегка рычит. Сосед замечает меня и растягивает губы в улыбке. «Новая пижама классная. Смотри, там в небе. Это птица. Или самолет. Это Супермен», — поправляю я. «Прости, я мало что знаю о супергероях», — говорит Кайо, вытирая слезу с лица. «Что случилось?» — спрашиваю я, меняя тему, потому что а. разговор о Бэтмене и Супермене ни к чему не приведет, и б. очевидно, бедняга только что плакал. «Я поссорился с мамой. Опять». Я глубоко вздыхаю, пытаясь придумать, что же сказать. Закрываю дверь, выключаю лампу и ложусь на бок, видя Кайо в свете, проникающем через окно. «Хочешь поговорить об этом?» «Я редко знаю, что сказать, зато умею выслушать. Сегодня в торговом центре я сфотографировался с Бекки и разместил снимок в своем профиле», — говорит Кайо. «Верно», — киваю я. На мой телефон приходит уведомление всякий раз, когда Кайо что-то публикует. «Не судите меня строго, пожалуйста, и спасибо». Мама увидела фото, сразу позвонила и так меня отругала. Она говорила ужасные вещи, которые я бы и слышать не хотел. Раздула целый скандал, накричала на отца, велела ему отменить поездку, мол, хочет вернуться прямо сейчас. Поездку, конечно, не отменят, но мама любит устраивать сцены. Отец отобрал у нее телефон, сказал, что разберется, и попросил меня не создавать больше неудобных ситуаций, говорит Кайо, и я пока не совсем понимаю, к чему он клонит. Сосед прочищает горло, но его голос по-прежнему звучит немного хрипло. «Мама не любит Бекки, потому что та лесбиянка. Мать думает, что Бекки оказывает дурное влияние и задалась целью затащить меня за собой в гиенну огненную или что-то в этом роде. Конечно, мама никогда не говорила об этом вслух, но я и так знаю, потому что не дурак. Мне просто хотелось бы, чтобы мать понимала, без Бекки в моей жизни все могло сложиться намного хуже. Я был бы гораздо несчастнее, чем уже есть». Эта новость застает меня врасплох, потому что я никогда и ни при каких обстоятельствах не представил бы, что Кайо может быть несчастен. Он всегда улыбается, всегда добродушен и, давайте на чистоту, чертовски красив. «Что тебя расстраивает?» — спрашиваю я. «Мне действительно важно узнать». «Школа — это ад», — отвечает он, и на секунду кажется, будто я слышу себя самого. «Бекки всегда была моим лучшим другом. Лучшим и единственным. Другие дети начали приставать ко мне с первого дня. Из-за моего голоса и того, как я говорю. Потому что я не играю в футбол и не разговариваю с другими парнями. Я всегда сносил все молча. Подшучивания, дразнилки, тычки в коридоре. Я даже сдержался, когда они написали в мужской уборной «Кайо сосет член», — говорит он дрожащим голосом, как будто до сих пор на грани слез. «И ты никому не сказал?» «Только Бекки. Она всегда обо всем знала и неизменно поддерживала меня. Заступалась, когда могла, и я чувствовал себя в безопасности. Вот только в прошлом году Бекки выпустилась, и в этом я остался один. Да, до конца учебы всего 6 месяцев, но я больше не могу терпеть. А тут еще мама ругает меня из-за единственного человека, который когда-либо принимал мою сторону. Все это...» Он не заканчивает фразу, потому что начинает плакать. И звук его плача разбивает мне сердце на 1000 кусочков. Хотел бы я выдавить слова из своего рта, сказать что-нибудь обнадеживающее, что мне тоже больше не вмоготу, что я понимаю его боль. Однако вряд ли мне под силу в полной мере понять его боль, потому что я никогда не становился жертвой гомофобии. Ориентация — это что-то внутреннее, а когда люди смотрят на меня, то не продвигаются за рамки моей внешности. Но я знаю, каково это — проводить по 5 часов в день в окружении людей, которые тебя ненавидят. И я много раз читал отвратительные прозвища у себя на парте. Так что, пожалуй, я все-таки понимаю Кайо. Мне хочется его обнять, но как-то неловко. Может, я бы рискнул, если бы мы оба стояли, но как обнять лежащего, не превращая это в суперинтимное действие? Я кладу руку ему на плечо и ничего не говорю. И этого, кажется, достаточно, потому что мало-помалу Кайо перестает плакать. «Прости, что устроил сцену», — смущенно говорит он. «Не нужно извиняться. Спасибо, что выслушал. Затем сосед поворачивается на бок, решив немного поспать. Моя рука все еще лежит на его плече, и я оставляю ее там, пока она не начинает неметь. «Все будет хорошо», — шепчу я, но думаю, Кайо уже спит.